подачки давай. Вот, во-во-во, все. Тема посвящается тунеядцам, алкоголикам. Слушать запрещается детям, старикам и гомикам. В бобиках синяков разводят, как кроликов. Забегалов, как хуя, тыщешь пару свободных столиков. Мимо картонных домиков, пьяных комиков в топиках. В поисках мужа кружат по лужам бабы, слушая. Одна бы такая туша смогла бы на ужин высосать душу и сердце из каждого синего перца. Местные шлюшки поют частушки в пивнушках. Там бьются кружки, и всех прет Пушкин и его зверушки. Лешие, белки, бесы, в общем, все те, которые живут на опушке леса. Есть принцессы, есть принцы, есть короли. И все бухают по-черному, братец, как ни крути. Я, прием, змей на связи, Панама, мы бледнолицый нига. Что скажешь, амиго? История, которую я вам сейчас поведаю, раз и навсегда исказила мое мнение о стадиях алкогольного опьянения. Я на всю жизнь запомню то движение. Краткое содержание того, что было. День рождения друга, только начало. Все гости еще в силах, пьют пиво. Кто-то водку, коньяк, но никто не может напиться никак. Так как закусок моря, холодный, горячий. Все очень вкусно, вот только хлеба не густо. Ну и хуй с ним, у одного лишь Эдика в желудке пусто. И вот все в меру сытые, в меру пьяные, включая Эдика, расположившись на диване, стали употреблять дары бога Джа, хранившиеся у именинника в кармане. Тут-то все и началось, Эдик стал гнать. Он превратился в клоуна, ну и давай исполнять такие номера, что и в цирке-то увидеть нельзя. Свою миссию он начал с разбрызгивания воды из аквариума. Бился головой об стены, падал на пол, раздевал себя, лапал, зачем-то плакал, рычал, корчил рожи, почти на всех кидался, потом на кого-то обиделся, плевался, снова то одевался, то раздевался. Если бы вы знали, как я смеяться заебался. Я уже хотел позвонить на три после 5 часов истерики. Что-то хрустнуло в моей груди. И что вы думаете, скорую все же вызвали? Только для Эдика такого я еще не видел в жизни. Он свою челюсть то ли выбил, то ли вывихнул. Когда его врачи забрали, я вздохнул и сделал вывод. После стадии коматозного опьянения наступает еще коматозней стадия Эдика. Ой, бабоньки, я сейчас усуся. Наливочка выходит, держись, Маруся. Вон Дуся скачет, тушься, тушься. Ой, не могу, ой, помираю, скорую живее. Интубируйте, да не туда и не так. Открываешь, разливаешь тост и во враг. А там водочки, тютиновой наливочки. На закуску семечки, ой, сейчас спою, девочки. Каждый день залиты глотки паленой водкой. И наплевали на печенки, и мальчишки, и девчонки улыбаются и убираются. И неважно где, неважно где, держать бутылку в трясущейся руке. Я вам одну скажу, ребятки, будет все у вас в порядке, если круглый год, ведь только то, что прет. Солнце тлело, уже темнело. Три пьяных тела пили смело. Под окном флакон Сэма. Обоссанные стены, оближешь пальчики. Пластмассовые стаканчики, тост за вас, мальчики. Синяки исполняли, танцевали буги-буги. Всех пацанов закрывало в округе. Прижав руки к животу, думал, умру от истерики. Верите, так же стегало, когда я видел ебало местного синяка Васи. Когда в моем дворе он выдавал на контрабасе для тети Аси, чтобы простила, да домой пустила. О чем он раньше думал, теперь поставил Вася кеды в угол. Кстати, те мужики в конце концов нажрались, там же проблевались, еле поднялись, когда пытались затащить их в воды. Мусора продажны, куля в ржоке, такое может быть с каждым. Преисполненный восторгом попадаю в морг. Я как свинья 2 часами ранее нажрался. Знаете сами, как бывает, нехуйственно подрался. Все бы было ничего, да только череп проломался. Тут все кидаться на поиски врача, сгоряча в БСМП, ну и т.д. т.п. Доктор перегаром дышит, ровным счетом нихуя не слышит. В своем ебаном фонендоскопе тишина как в жопе. Пока там суть до дела паника, меня снесли санитары в холодок подвальчика. Очнулся я на 3-й полке, тьма вокруг и вонь испорченной селедки. С пьяну я подумал, что на подводной лодке, у меня ком в глотке. И тут в кармане нихуя себе 0,5 литра водки. Ну так и похуй где ебашить, в лодке так в лодке. Залиты глотки паленой водкой. И наплевали на печенки. И мальчишки, и девчонки улыбаются и убираются. И неважно где, неважно где, держать бутылку в трясущейся руке. Я вам одну скажу, ребятки, будет все у вас в порядке, если круглый год, ведь только то, что прет. И так каждый день, каждый день. Залиты глотки паленой водкой. И наплевали на печенки. И мальчишки, и девчонки улыбаются и убираются. Держать бутылку в трясущейся руке.